огонь, дрожит земля, ведут на смерть раба Христа, а он в смирении стоит, в молитве с Богом говорит: прости меня, Отец Небесный, я так грешен и полон зла. У тебя будь славен вечно и через мои померкшие уста. Отец Небесный, что я так грешен и полон зла, прошу тебя, будь славен вечно и через мои померкшие уста. Горит огонь, дрожит.